Тут, наконец, домовой уяснил, что полеты с табуретки и обратно могут продолжаться до бесконечности. Смирился и с оскорбленным видом позволил себя погладить. — Ну все, что ли? — раздраженно осведомился он. — Теперь закрой дверцы, и если кто спросит, меня здесь нет, ясно? Че уставилась? — Ну, скрываюсь я, скрываюсь! — Какой пушистый! — зачарованно глядя, молвила Ника. — От кого, от кого? — передразнил домовой, тоже, видать, не слишком вслушивавшийся в слова собеседницы. — От кого надо, от того и скрываюсь. — Расчешем! — мечтательно молвила Ника. — Подставился, вот почему! — сердито ответил он. Обложили гады со всех сторон. И бантик на шейку. Да свои же, лыцкие! С надрывом объяснил домовой. Но тут дверной колокольчик, электричество Ника избегала где только могла, звякнул, как заикнулся, и в прихожей на секунду возникла чуткая тревожная тишина. «Створки закрой!» Тихонько взвизгнул домовичок. Такой взвизг обычно издает загнанная в угол кошка. И Ника даже опомнилась слегка, что, кстати сказать, случалось с ней крайне редко. Во всяком случае, она, не переча, захлопнула дверцы и, спрыгнув с табуретки, пошла открывать. А спросят, почему тазики на полу? Прошелестело из закрытых антресолей. Скажи... Барабашки отвязались. То ли норов такой, то ли аура медом намазана, но скандалы к себе Ника так и притягивала. Учрежденное Портнягином бюро астрального климата постоянно отмечало в своих сводках зону повышенной напряженности на углу проспектов Нехорошего и Нострадамуса, причем эпицентр таинственной напряженки каждый раз приходился на квартиру номер 10. Попытки объяснить это явление чисто естественными причинами убедительными не кажутся, поскольку пока там проживали прежние хозяева, с астралом все было в порядке. Когда Ника, захлопнув за домовичком створки антресоли, спрыгнула с табуретки и пошла открывать, ей еще, разумеется, было невдомек, что двухкомнатка уже обложена сверху снизу, а также со всех четырех сторон, включая проспект Нехорошего. А началось с того, что в 11 часов утра глава лыцкой диаспоры домовых кормильчик, заметно перепуганный, лично объявился в здании МВД республики и потребовал встречи с подполковником Выверзневым. Однако Николай к тому времени уже выехал со своими орлами в Чумахлу расследовать чудо с гирей. Тогда отчаявшийся кормильчик, рискуя навлечь на себя гнев Батяни, прямиком вышел на генерала Лютова и сообщил ему о появлении в столице того самого домового, что вчерашним вечером пересек Чумахлинку вместе с африканом. Город немедленно был разбит на квадраты, начался розыск. Подняли всю нежить Баклушина, и дымчатых, и разношерсток, подключили колдунов. Уже к полудню генералу смущенно доложили, что беглеца в столице не обнаружено. Лютый задумался. За 3 часа домовой никак не мог достичь городской черты. Ножки коротковаты. И генерал обратился к оперативной карте. Насчитывалось всего 4 объекта в городе, не обысканных дымчатыми бойцами кормильчика. Правое крыло краеведческого музея для них недоступно, поскольку там хранится чудотворная икона. Офисы фирм «Дискомфорт» и «Ограбанк» ежедневно окропляются святой водой, стало быть, тоже не в счет. И что остается? Остается, как всегда, квартира гражданки не Ворозиновы. Вот туда нечисть способна в принципе проникнуть, но только не местная пришлая, местная не рискнет».